Сизенгаузен нервно постукивал пальцем. Он чувствовал, что то, о чем говорит ему этот красивый грек, очень важно. Чувствовал, но не все понимал. Грек путал русские слова с греческими, итальянскими. Генеральный совет, взрыв, восстание — эти слова повторялись в его речи. «Позови русского переводчика Селезнева, он тут недалече живет!» Наконец не выдержал он и крикнул дежурному. Капитан-лейтенант — человек бывалый, участвовал в морских сражениях со шведами на Балтийском море, плавал на Черном. Федор Федорович полюбил этого честного, инициативного офицера, поручал самые сложные дела. То он направлял его в Константинополь к Томаре, то посылал на острова, чтобы утихомирить страсти. Вот и здесь, на Закинфе. Он не раз уже успокаивал нобелей и второклассных. Он слегка ограничил этих венецианских аристократов, установил дружеские отношения с второклассными и с этим Мартин Энгесом подружился. Сделай так, чтобы мятежей более не было. С обывателями старайся быть ласковее. И не входи в дела, которые до нас касаться не будут, говорил ему перед поездкой на острова Ушаков. А тут, кажется, все дела нас касаются, подумал капитан-лейтенант. Дверь распахнулась. Вошел Селезнев. Грек замолчал. «Ну что ты замолчал? Скажи по-французски, он переведет». Селезнев тоже в нерешительности остановился, не сел, хотя капитан-лейтенант указал ему на стул. Мартин Энгес встал, взялся за лоб, потом опустился на стул и, махнув рукой, сказал: «Передайте господину Тизенгаузену, что сегодня в полдень в помещении ратуши произойдет взрыв, и начнется восстание против нобелей». Селезнев не перевел и коротко спросил Мартин Энгеса: «Зачем вы это делаете?» Тот, не отрывая ладони от лба, тихо прошептал: «Там же отец ее. Он погибнет». Тизенгаузен нахмурился, почувствовал опасность. «О чем говорите? Переводите скорее». Селезнев медленно, боясь неосторожных слов, сказал: «Сегодня в ратуше будет взрыв. Начнется мятеж». Капитан-лейтенант встал, достал часы и отрывисто спросил: «Когда? Кто зачинщик?» Мартин Энгес понял и ответил сам по-русски: 12 часов. Все на площади». Тизенгаузен отодвинул стул, вышел к дверям и крикнул дежурному офицеру: «Всю команду срочно к ратуше! Передайте местным властям, пусть арестуют заговорщиков. В конце концов, должен быть порядок на этих островах». Затем он возвратился и положил руку на плечо Мартин Энгеса. «Вы будете дворянином, сударь». Селезнев обошел замершего Мартин Энгеса и толкнул дверь. Орлы внизу. Поход Суворова — самый выдающийся из всех совершенных до того времени альпийских походов. Фридрих Энгельс. Конь под старым фельдмаршалом осторожно перебирал ногами. Копытом пробовал каждый камешек. Казалось, все понимал. Одно неверное движение и рухнет вместе со всадником в темный провал ущелья. Разнесет его каменным потоком, превратит в прах, уносимый горной рекой. Всадник держал поводье твердой рукой, а ногами не давил, давал волю. Знал, в минуту опасности и человеку, и коню надо дать свободу, и тогда, невесть откуда, появляется сверхчувство, удваивается умение, крепнут ноги и мышцы, зорче становится глаз. Человек, солдат, должен еще знать, для чего живет, за что сражается, что получит после победы. Яростно сражались его богатыри в турецкие кампании, земли своих соотчичей освобождали. И тут славно, славно дерутся против кроманьольцев. Ему верит. А он, да и другие, видят, как обманывают, финтят, хитрят австрийцы и англичане, как не исполняют его приказы. А ведь упрашивали, и по повелению двух императоров и английских правителей назначили главнокомандующим всей союзной армии австрийцев. Их придворный военный совет Гофкригсрат пришлось зачислять чуть ли не в противники при составлении планов. да так, чтобы не узнали о его замыслах раньше времени, не успевали высочайшим повелением остановить. Солдаты-то австрийские сражались неплохо, а генералы все исполняли неохотно, норовили ускользнуть от его приказаний, да на Вену оглядывались. Да как не оглядываться? Франция, император, уже после блестящей победы под Нови отменил наступление на Геную. Боится тут его Суворова, а в Средиземном море Ушакова. Рассердился, отписал Ростопчину. «Мне все не мило. Присылаемые ежеминутно из Гоф, Кригсрата, повеления ослабевают мое здоровье, и я здесь не могу продолжить службу. Хотят операциями править за 1000 верст, не знают, что всякая минута на месте заставляет он ее переменять. После генуэзской операции буду просить об отзыве формально и уеду отсюда».